Глава третья. Центр трансформации располагался в правом крыле здания Верховного суда, на которое Финны и смотреть-то лишний раз не рисковали, и куда Эмия этим утром шла в припрыжку. Всю дорогу вился вокруг нее веселый, пахнущий гвоздикой и сахарной пудрой ветерок. Любопытствовал: «Куда идешь? Зачем?» Слизывал с лица попутчицы хитрую улыбку, отражался в глазах прозрачной синевой бескрайнего купола. Через 2 часа вспыхнет над белоснежной башней радуга и прозвучит по всему Астрею ангельский аккорд. Но Эмия его уже не услышит, и Калее придется временно поработать одной. Ничего, ей дадут другую сотрудницу, возможно, следящую за модой. Им будет о чем поговорить. «Эфина Эмия Адалани, уверены ли вы в своем решении о развоплощении из божественной ипостаси и желании приобрести на время 30 земных дней ипостась человеческую?» «Уверена». «Тело мужское или женское?» «Женское». «Возраст?» 22 года». «Желаемая внешность?» Эмия сошла со светящегося подиума, на котором стояла, и подошла к высокому зеркалу. «Внешность? Внешность. Надо же, она не придумала заранее и теперь смотрела на себя с замешательством», — молчал перерождающий оракул. «Позже она должна будет шагнуть ему в пасть для того, чтобы изменить и форму, и смысл. Нужно придумать быстрее. Совсем не хочется, чтобы весть о ее решении разнеслась по всему Астрею и привлекла внимание старших богов, которые обязательно нагрянут для того, чтобы втолковать ей, к чему ведут поспешные действия, сформированные незрелым разумом. К тому же старшие обязательно заметят, что она растворила в своей ауре 100 лишних единиц манны, которые соберет обратный эфирный флакон по прибытию на Землю. Оракул о них не спросит, не его это поле интереса. А вот остальные...» «Я останусь такой же», — приняла она быстрое и спонтанное решение. «Такой же» — это молодой девушкой с симпатичным лицом, чуть зауженным подбородком и веселыми серыми глазами, густыми прямыми волосами цвета льна, чуть вздернутым носиком и озорной улыбкой. В конце концов, Дарин видел ее именно в этом образе, том, который она не меняла на протяжении последних месяцев. Уж очень чистым и светлым он ей казался. А может, он мечтает о томной красивой женщине, а она больше девчонка? Но сердце подсказало: нет, Дарин не падок на форму, скорее на содержание, и лучше такой, какая она есть сейчас. «Закрепите образ в вашем сознании». «Закрепила». «Фиксирую». Эмия, нагая, шагнула обратно на подиум. Да, она не выпуклая, как Калея, зато легкая, тонкая и гибкая. Грудь есть, попа есть. Большой зал с подиумом в центре был залит белым светом. Вихрились вокруг округлой площадки золотые восходящие потоки, мерцали и плыли далекие без единого угла стены. «Эмия Адалани, будут ли у вас дополнительные пожелания перед тем, как вы временно потеряете божественную форму?» «Будут, оракул. Мне нужна одежда, обувь, украшения», — подумала, неуверенно добавила. «Сумочку, наверное». Она так давно не была женщиной, она совсем не помнит. «Что-нибудь еще?» Поле вокруг здания суда вдруг завибрировало, заволновалось. «Старшие!» «Нет!» — почти что взвизгнула Эмия. «Отправляйте сейчас!» «Знакомы ли вы с последствиями потери единиц небесной манны во время...» «Знакомы! Отправляйте!» Откуда-то издалека звучали низкие язычные голоса, и голоса приближались. «Отправляю!» Верхний мир растворился до того, как в зал трансформации вошли гости, и сразу после от страха бухнуло сердце Эмии. Возможно, верхний мир только что исчез для нее навсегда. Земля. В пыльное стекло аптеки она смотрелась, как не смотрелась ни в одно другое зеркало на свете. Касалась то собственных прямых и длинных светлых волос, то воротника драпового бежевого пальто с аккуратным пояском и приколотой на груди брошью. Трогала себя за кончики ушей, все желала ущипнуть. Вдруг проснется. а там Калея, Павл, они скажут: «Ты спала». Но нет, здесь Земля, новая Эмия, человек. И теперь ничто не изменит этого. 30 дней новой жизни. Она до сих пор поверить не могла. В окне аптеки, сквозь которое виднелись витрины внутренних стендов и очередь в кассе из 3 человек, на нее смотрела симпатичная и довольно наивная на вид девчонка. Совершенно человеческая. «Нет, здесь, в Бердинске, этого лекарства не бывает», — проскрипела, жалуясь кому-то, старушка за спиной. «Только если ехать в Колмогоры. А там за автобус только 250 рублей отдашь. И это с пенсионным. Какой смысл?» Дул промозглый мартовский ветер, соломенные волосы трепались вокруг лица, облепляли щеки, закрывали глаза. Эмия убирала их пальцами и вновь смотрела на собственное удивленное отражение. «Бердинск, верно». Хорошо, что Оракул расслышал, когда она диктовала адрес. «Улица Ставропольская, все как просила. Номер дома не важен, разберется». «Все, хватит на улице есть, вторую конфету дома развернешь». Мальчишка лет 5 конючил громко и с толком, ворчащая мать почти сдалась. Это этим людям еще вчера, сидя за компьютером, она начисляла манну, а сегодня они стали ее ближайшими соседями на ближайший месяц. Как странно, как чудесно и замечательно. От того, что Эмия неожиданно ощутила бурный поток радости, смешанный с перчинкой страха, она рассмеялась. Еще раз оглядела себя в стекло с наклеенным справа листом «Пенсионерам скидка 10%», покружилась вокруг собственной оси, почувствовала еще секунда, и от ее улыбки треснут щеки. «Теперь нам с тобой жить, тело, 30 дней». Она мысленно пообещала себя беречь, возбужденно вздохнула, бегло оглядела собственные коричневые сапоги, сумочку, мысленно поблагодарила Оракула за теплые колготки. Хитро взглянула на небо и прошептала Калее: «Сегодня ты работаешь одна». Вокруг урны валялись окурки, бумажки, здесь плевали прямо на тротуары, ругались слишком громко, иногда толкали друг друга плечами, запрыгивали в автобусы с заляпанными слоем грязи боками, смотрели сквозь друг друга и постоянно спешили. Здесь куда-то спешило все. Порывистый и колючий ветер, переменчивые и слишком быстрые, совсем не как над Астреем, непостоянные облака. Бежали по своим делам люди, бежала рябь по лужам, бежало время. Спешили выстрелить из бутонов почки. У всех срок ограничен. Всем нужно что-то сделать, что-то успеть, хоть как-то и хоть сколько-то пожить. Эмия не бежала. Она смотрела на тонущие в лужах возле талых сугробов стволы деревьев, на покрытый бурой кашей асфальт, слушала матерки поскальзывающихся на льду людей и улыбалась. Да, слишком много энергии, спешки и жизни. Слишком холодно ушам и коленкам, слишком ярко светит весеннее солнце и чрезмерное количество хаоса и сумбура. Все, как она хотела. Земля. Что она скажет ему, ведь совсем не подготовилась. Отсюда до автомастерской всего несколько домов. Вчера она весь вечер изучала карты Бердинска. Почему-то неуверенной стала походка и зажило собственной жизнью в груди сердце. Затрепыхалась обеспокоенно и быстро. А Эмия пила давно забытые ощущения и чувства, как недавно колея нектар, с упоением и наслаждением. Все подряд. Страх, неуверенность, робость, тревогу. Все это оказывается красиво — быть человеком. Как трепетно! На перекрестке она свернула направо и практически сразу увидела одноэтажное некрасивое здание-коробку с длинной лентой надписью под крышей «Автотехцентр Спектр». А после его — Дарина, который курил вместе с приятелем у открытой двери гаражного бокса. У нее пересохло во рту. Одно дело — копия в виде Павла, другое — живой человек, настоящий, с эмоциями, пережитым опытом, привычками, характером. И на короткий миг Эмии показалось, что она недооценила поставленную перед собой задачу. Заколебалась и тут же встрепенулась. 1/2 часа назад сделалась человеком и уже поддалась волнению. А здесь действительно накрывает. Так и поверишь, что бессилен перед обстоятельствами. Только она не человек, а Эфина, и времени в обрез. Как только загорелся зеленый, Эмия шагнула на замызганную и бесцветную, как и весь город, после долгой зимы, зебру. «Девушка, вам чего?» Пахло сигаретным дымом. Черноволосый сосед Дарина разглядывал подошедшую девушку со смесью веселья и удивления. Дарин равнодушно и чуть из-под лобья. Когда разглядел лицо гости, сморщился, будто от головной боли, после нахмурился и отвернулся. «Вы по поводу Опеля? Он еще не готов. Часа через два приходите». Чувствовалось, что веселый друг вовсе не прочь поговорить, но Эмия на него не смотрела. Синяя стеганая куртка, поднятый ворот, отросшую и спадающую на лоб челку трепал шальной ветер. А глаза все такие же, настороженные, невеселые, губы поджаты, сигаретный дым он выпускал через ноздри умело и устало. «Дарин Войт, мы можем поговорить?» «С тобой?» — тут же заглумился друг. «Дар, а ты не говорил, что замутил с красоткой. Как вас зовут, милейшая?» «Я Стас». «Наедине», — с нажимом, игнорируя Стаса, произнесла Эмия. «Ну, не хотите, как хотите». Протянутая ей для знакомства рука исчезла. «Вы кто?» — выдохнул после очередной затяжки Дар. «Если по мотоциклу, то он еще...» «Я по другому поводу. Отойдем?» На нее смотрели неприязненно и недоверчиво. «Что вам?» Куда-то подевалась и вежливость, и официоз. Как только Дарин понял, что перед ним не клиентка, то моментально растерял всякое терпение. «Мы знакомы вообще?» «Мы знакомы. Заочно», — отозвалась Эмия осторожно. «Скоро познакомимся лучше». А на лице напротив крупными буквами. «Не люблю ни сюрпризы, ни незнакомцев». Он вообще, по-видимому, мало что любил в этой жизни. «Ты Дарин Войт, 24 года, родился в Бердинске, в роддоме номер 2, откуда почти сразу же отправился в интернат, так как от тебя отказалась мать. Ты Чент». Если бы она в этот момент пинала его по яйцам, а заодно обзывала бы «сыклом и гребаным ублюдком», то и в этом случае выражение на лице Дарина выглядело бы приветливее, чем теперь. Куда-то в сторону полетела недокуренная сигарета. На челюсти напряглись желваки. Но Эмия знала, что делала, и потому тараторила, как автомат. «Ты родился 7 апреля, но до своего 25-го дня рождения ты не доживешь, потому что в запасе у тебя осталось ровно 30 дней. Ты... кто такая вообще?» Он уже ее ненавидел. Она только что безжалостно вколотила гвоздь в самые больные места. «Я Эфина». «Эфина?» Эмия никогда не слышала столько насмешки и презрения в голосе одновременно. «Вали домой, Эфина! Поняла?» Да, здесь знали о богах и верхнем мире, хоть с небожителями сталкивались нечасто. Гораздо чаще после того, как в лесах возникли ворота, но все-таки редко. «Я хочу тебе помочь». «А я просил?» «Давай вали домой наверх или в психушку. Вали, поняла?» Ее гнали с таким напором и злостью, что кожа Эмии пузырилась от невидимых ожогов. «Ты не понимаешь, всего 100 единиц манны, они все для тебя изменят, и они у меня есть». Он плюнул ей под ноги, а после резко развернулся и зашагал прочь. «Ты можешь сделать свою жизнь бесконечной, как у других. Пошла прочь!» прорычали ей, не оборачиваясь. Коротковолосый затылок, поднятый воротник куртки. Резвый ветер дул так, что у нее заиндевели и щеки, и нос. Когда раздраженный мужчина скрылся в недрах гаражного бокса, Эмия вдруг ощутила, что растеряна. Куда ей идти? За ним? Куда-то еще? Сменился на красный сигнал светофора. Встали машины. Тронулся по зебре одинокий пешеход. Зеленый? Снова красный, снова зеленый. Выглянул из-за створки двери друг Стас, отыскал глазами стоящую у угла дома Эмию и тут же скрылся внутри. Доложил, наверное, что враг все еще у ворот. Носки ее сапог залил мутной жижей, проехавший на высокой скорости грузовик. В интернате, где он рос, им часто читали сказку про великих эфин, которые иногда спускались с небес, чтобы помогать людям. Он верил в нее с такой яростью и нажимом, как не верил в то, что за ним когда-либо придет мать. Мать не придет. Приходили за другими детьми из других интернатов, но не за Чентами. Кому нужен ублюдок? Даром его, наверное, прозвали в честь Дара Богов, первого в семье ребенка. Но он оказался проклятием. Тихим, угрюмым сорняком, вырванным из почвы сразу после рождения, но не потерявшим желания прожить свой короткий срок хоть как-нибудь. Заветную сказку он помнил слово в слово. Для него маленького священное писание. «Коль будешь ты добрым сердцем, открытым миру, смелым и сильным, сумеешь пройти 3 испытания, а после я дам тебе то, чего желаешь ты, жизнь долгую, почти бесконечную». Маленький Дар обещал себе быть смелым и еще самым добрым, самым сильным, самым... Он упрямо сжимал зубы и терпел, когда его колотили под лестницей, ведь смелые не бьют врагов. Понял, что бьют, но позже. Прилежно учился читать и писать. Бог ведь выберет достойного и, значит, человека ученого. Не плакал, когда отбирали игрушки. Учился делиться, хоть и жалко. Зубрил учебники, которые другие закидывали под кровати, воспитывал себя стойким. Он вырастет достойным, и великий Эфин увидит в нем настоящего человека, получившего по ошибке короткий жизненный срок, обязательно исправит несправедливость. За окном часто шли дожди. Покрывалась озерами луж, ведущая к центральному входу детского дома дорожка, мог вдалеке ржавый забор, сквозь который просматривалась улица. Дар пристально разглядывал прохожих. Каким он будет, его бог? Летел над улицами снег, вставало солнце, вспыхивали и гасли дни. Все мимо, все бегом. Таяли сугробы, распускались почки, выстреливала листва, становились тесными чужие ношеные вещи, ему выдавали новые, такие же ношеные, чужие. Стаптывались одни ботинки за другими, все босовите голосили ребята на игровой площадке. Младшая группа пополнялась новыми уродами, ни в чем не повинными малышами, родившимися с меткой на запястье. Он иногда ходил на них смотреть, осторожно гладил по мягким щечкам спящих. Великий Эфин все не приходил. И росла вместе с Даром мысль. Может, он недостаточно хорош, не настолько смел, добр, честен, чист? Отчаяние росло вместе с разочарованием. В автомастерской он доживал свои последние дни. Давно научился существовать параллельно с этими стенами, запахами машинного масла, железа, бензина. Научился соседствовать с людьми, не пересекаясь и не впуская их в свою маленькую вселенную. Для чего? Коллеги? Да. Но друзья не для него, равно как и нормальная семья. Жена, дети, внуки. Кто захочет рожать от Чента? А вдруг ребенок тоже родится уродом? Дур не находилось. На его запястье давно тату, скрывающая метку. Вместо точки и окружности — птица и солнце. Символ души, вырвавшийся из круга, символ надежды. Пусть тело — клетка, но он свободен. «Слышь, твоя знакомая все еще там», — докладывал Стас, внимательно зыркая на перемазанного по локоть в масле Дара. «Так и стоит на углу». «Пусть стоит». И больше ничего не добавлял. Нырнул, как и привык, в работу, которая пусть скудно, но кормила, позволяла снимать обшарпанную однушку. Есть где спать, есть где выпить утром чай. «Может, позвать ее сюда? Она там мерзнет!» Дар хмурился и молчал. «Пусть мерзнет, если аферистка. Их таких много лет 10 назад развелось. Мошенников, пытающихся выжить последние деньги из Чентов. Заплати, и я продлю тебе жизнь». Они прикидывались богами, посланниками богов, непонятно кому платили, чтобы узнать про мутантов, а после с наглыми ухмылками заявляли о том, что квартира в обмен на жизнь — это ведь недорого. У него не было квартиры, ни машины, ни скопленных денег, ничего. Бывали ченты, которые жили по 40-50 лет. Им хотелось пожить подольше, насладиться накопленным. Но дар добра не нажил. Этой дуре придется утереться. Как можно делать деньги на чужом горе? Он задавался этим вопросом и не находил ответа. Как? Что у таких людей в груди вместо сердца? И ведь находились те, кто продавал последнее, занимал, отдавал, а после куча заявлений в милиции. Приладить втулку, закрутить гайку, затянуть, протереть — последовательность привычных действий. На ужин он купит пельменей. Хотелось хоть чем-нибудь порадовать себя напоследок. «Еще стоит!» — фраза от Стаса через час. «Пусть стоит. Он давно не наивен и не верит ни в богов, ни в ту легенду-сказку. Тем более, что первых достоверно никто не видел, а последнюю давно, чтобы не плодить мошенников, перестали читать в детских домах. В интернат, в котором вырос, он собирался отправить то, что имел. Купленный 2 года назад диван, набор инструментов и коллекцию моделек мотоциклов в количестве 8 штук. С работы он выходил подготовленный к разговору, почти остывший. Девчонку, глядевшую на него со смесью жадности и надежды, увидел почти сразу же и опять против воли вспыхнул. «Поговорить хочешь? Ну давай, поговорим». Ей пришлось пробежать за ним почти 2 дома, прежде чем он свернул в пройму между 5-этажками и остановился. Намеренно встал в глубокую, полную колотого льда лужу, чтобы у гадины промокли ноги. «Что?» «Говори». Она выглядела запыхавшейся, растрепанной, но удивительно настойчивой. «Дарин, я могу тебе помочь», — повторила слова, проехавшиеся по его мозгу грубой наждачкой. «Это я уже слышал. Говори, где мои данные взяла? Говори, у кого информацию купила. И еще, зачем?» «Я...» «Что тебе нужно от меня? Денег?» Он не давал ей слова вставить. «Мне, знаешь ли, родители наследство не оставили, как некоторым, продавать нечего. Нет у меня денег. Усекла!» Последнее слово прорычал так зло и громко, что на него испуганно и укоризненно покосилась проходящая мимо со старой тканевой сумкой старушка. «Иди своей дорогой, бабуся!» — хотел прорычать, но лишь сильнее стиснул зубы. Здесь, в невысоком тоннеле между домами, на стенах переливались желтые, отражающиеся от ручьев блики. Снаружи садилось солнце. «Отстань от меня, в последний раз прошу, по-хорошему!» Он готов был дать ей по морде, если придется. Все равно терять нечего. «Мне не нужны деньги! Зачем?» Его знакомая при этих словах выглядела такой простой и бесхитростной, что, будь он не здесь и не сейчас, а при других обстоятельствах, поверил бы ей безоговорочно. Удивленные и чуть напуганные его агрессией серые глаза, обиженная морщинка на гладком лбу, девчонка будто до сих пор мысленно вопрошала, зачем ей могли быть нужны деньги. «Действительно, зачем?» — чуть не крякнул он ехидно. И в очередной раз словил сводящее с ума мимолетностью чувство, что уже где-то видел ее раньше. Но где? Точно не в мастерской, не в магазине возле дома, где брал продукты, не во сне, кажется. Как будто в параллельной жизни. Эту мысль Дар прогнал. «Тогда что нужно?» «Я хочу тебе помочь». «Помочь? Зачем?» «Не зачем, просто так. У меня есть 100 лишних единиц манны». «Манны, значит». Она никак не хотела бросить притворство, и его вдруг покинула злость, оставив после себя едкую усталость. Бессмысленный диалог, бессмысленный спор. «Скажи», — он вздохнул, — «почему ты просто не скажешь? Заплати мне. Зачем все это, а? Зачем? Разве у тебя правда нет сердца?» Дар вглядывался в ее глаза так, будто мечтал прочитать в них правдивый ответ. «Есть!» — жарко качнула головой незнакомка. «Поэтому я здесь. Я не хотела, чтобы ты прожил свою жизнь так». «Как?» Она мигнула. Мимо них прошли грузная мать с малолетним сыном, следом подозрительного вида мужичок в старой куртке и натянутом на глаза капюшоне. Эхом отражались от стен чужие шаги и хруст льда под подошвами. «Слишком коротко. Ты заслужил лучшего». «Правда? С чего ты это взяла?» «Не знаю. Почувствовала». Наверное, будучи маленьким, он ждал именно этих слов, и им бы поверил. «Почувствовала». Правильно. Потому что он растил себя, делался достойным, стремился стать лучше, и потому что верил, что однажды так и будет. И плевал бы, что пришел не он, а она. Только он давно не маленький, а стоящая напротив аферистка так и не призналась, чего желает на самом деле. Отвязаться от нее, купить пельменей, сварить, съесть, покурить. Простой план, но он почему-то все еще торчит в чужом переулке, почем зря сотрясает воздух препирательством. «Уходи и больше не попадайся мне на глаза». «Но я не мошенница». «А кто ты?» «Эфина». «Господи, зачем он тратит время?» «Может, докажешь?» В серых глазах мелькнуло растерянное выражение. Так он и знал, с самого начала. Собирался развернуться, чтобы уйти, когда девушка спешно выпалила. «Мне надо, чтобы было темно, темнее, чем здесь». И он удивился самому себе, цинично хмыкнув. «Без проблем, дуй за мной». После чего, не оборачиваясь, зашагал к ближайшему подъезду. Здесь пахло высохшей мочой и жареным луком, и еще отходами. Он завел ее на один пролет выше первого этажа, туда, где на стенах висели старые развороченные почтовые ящики, почти все пустые. Газеты валялись рядом, в углу. Тот, кто их принес, не стал утруждать себя лишней работой. Дар не понимал, зачем стоит здесь. Зачем вдыхает смрад из мусоропровода, смотрит на умалишенную, которая в очередной раз оглядывает собственное тело, будто пробует почувствовать себя впервые. То кулаки сожмет, то ладонями покрутит, то зажмурится, и все что-то тихонько бормочет. Он здесь, чтобы убедиться, что не пропустил нечто важное. Чтобы мальчишка внутри него не взялся упрекать в том, что Эфина пришла, а ты прогнал. Что ж, вот она, Эфина. Не прогнал, видишь? Пыжится, кряхтит, пытается из себя что-то состроить, но не выходит. Вот ты наигралась в богов. Хватит, надоело, я домой. Он идиот. И почему-то чертовски устал. Уже будто и не до пельменей. Просто поспать бы. Дар успел прошагать вниз ступени 6, когда услышал натужное «Смотри!» и повернулся, уже не ожидая увидеть ничего, кроме того, что видел до того, придурочную, упертую, как баран, девчонку, наверное, в самом деле сумасшедшую, но ошибся. Девчонка осталась собой, верно. Но пространство вокруг нее светилось. Тем светом, который не мог создать ни телефон, ни карманный фонарик. Мерцали, как раскаленные облупленные стены этажа и старые ящики. Полыхала оранжевыми бликами скомканная, лежащая в пасти мусоропровода газета и походил на освещенный золотыми прожекторами пол. «Эй, что это?» Она, девушка, имени которой он не спросил, водила руками по мерцающему полю, собирала из него разрозненные точки, собирала их в кучу, а заодно шептала. «У меня мало сил, понимаешь? Человеком сложно. Один раз только увидишь». Эти точки, походящие на светлячков, заворожили Дара более всего. Одну из них он попробовал сжать в кулаке, но не вышло. Она вылетела из его руки, как живая. И тогда он ощутил странную слабость. Свет в подъезде, аура сияет. Ему не кажется. «Вот». Эфина собрала все точки в одном месте, придала им форму флакона, направила ему в руки. «Держи». И Дар, ощущая себя участником реалити-шоу иллюзионистов, в очередной раз коснулся чего-то теплого и вибрирующего. «Это манна. Она будет твоей. Поместишь в жертвенные ворота, и этого хватит, чтобы продлить». Всполохи погасли с одновременно ослабевшим голосом. Исчез флакон, блики газеты в мусоропроводе стала, сделалась просто газетой. Незнакомка с белым, как бумага, лицом оседала на пол. Неуклюже рухнула бы, не достав до стены, если бы он не подбежал, не подхватил обмякшее уже тело. В полумраке подъезда увидел, как закатились глаза и сменили цвет на синеватый губы. «Эй, эй, ты чего?» Он держал ее, опустившись на корточки, слегка потряхивал, силясь пробудить. «Очнись, ты, Эфина!» Девчонка пребывала без сознания. «Что? Куда? Звонить в скорую? В службу спасения?» С этажа выше спустились двое парней лет 16, окинули Дарина с ношей острыми, как бритва, цепкими взглядами. Один из них поигрывал в ладони не то брелоком, не то перочинным ножом. Дар адресовал ему вслед не менее злой взгляд, валите, мол, отсюда без вопросов. А вот когда со второго на лестницу ступила женщина в пальто и тут же принялась охать, что нужно срочно звонить скорую, он поднял Эфину на руки и засеменил по лестнице вниз, прочь от чужих любопытных взглядов, прочь из чужого подъезда. Девчонка дышала. В себя, впрочем, пока он пер ее на руках, как герой любовного романа, не приходила. На него смотрели по-разному, с удивлением, с опаской, с подозрением, любопытством и даже восхищением. Последнее, впрочем, касалось лишь малолеток женского пола. Дар на максимальной скорости бежал домой. Переулок, двор, детская площадка, обогнуть девятиэтажку. Он не думал о том, что делает и зачем. Просто знал, что не может оставить лежать ее там, на холодном полу чужого подъезда. И интуитивно чувствовал, что звонить в скорую не нужно. Все образуется. Ладно, хорошо. Он оставит ее у себя, пока не очнется. Поможет прийти в себя, отпоит чаем, а после они, возможно, поговорят. Об огоньках. Его квартира была тесной и походила на кладовку. Умещала в себя шкафы у стены, диван, стол, шаткий стул, комод, и ступить негде. Девушку Дар выгрузил поверх потертого клетчатого покрывала. После длительных размышлений не без труда расстегнул и стянул с нее пальто, повесил его на единственный крючок в прихожей. Вернулся, убедился, что гостья дышит, что сердце бьется хоть и тихо, но ровно. После, как вор, быстро убрал руку с чужого пульса. Отправился на кухню ставить чайник. Про чайник забыл уже в коридоре. На кухне первым делом открыл форточку, закурил. Долго смотрел, как двор тонет в ранних сумерках. Стоял, ощущая себя наивным лохом, и не понимал, как вышло, что на заре собственной жизни он оказался втянут в непонятную историю. Вспомнил о том, что так и не купил пельменей, матюкнулся. Дребезжал голодным брюхом пустой холодильник, в пачке с беконом осталось две полоски. Можно поджарить с яйцами, таким завтраком он баловал себя вчера. Прошло 5 минут, в течение которых он неподвижно сидел у крохотного кухонного стола на табуретке, смотрел на собственные сцепленные руки. Затем решился на то, чего раньше бы не сделал. Не дал бы хороший мальчишка внутри, зовущийся совестью, но теперь совесть молчала. Если она аферистка, он должен понять. Ее сумочка оказалась пуста. Ни кошелька, ни документов, ни расчески, ни помады. Просто сумочка. Будто только что с рынка. Без бирки с ценником, но туго застегивающимися карманами. Новая. И в карманах пальто ничего. Ни ключей, ни автобусных билетов, ни мелочи. Оставив чужие вещи, Дар отправился курить во второй раз. Она открыла глаза и долго лежала, не шевелясь. Разглядывала комнату, в которой намеренно не включили свет, чтобы не мешал спящий. Старые обои, концы которых отвисли у потолка, пыльный комод, маленькие игрушки за стеклом, мотоциклы, брошенную поверх спинки стула куртку, выглядывающую из-под нее клетчатую рубашку, мигающей лампочкой дежурю, монитор. Здесь все хранило историю, каждая вещь. В этой маленькой комнате, как и в любой другой за стеной, все время что-то вершилось, текло, менялось и становилось прошлым, потому что время... Где Дар? Он сидел на кухне на стуле, выглядел усталым. На вошедшую Эмию посмотрел со смесью тоски и раздражения. свалилась, мол, на мою голову. Рядом остывший чай, из форточки тянуло сквозняком, а с подоконника — окурками. Она поежилась и, не спрашивая, прикрыла форточку, провернула шпингалет. «Как тебя зовут?» «Это он ей». «Эмия». «Эмия. А документы у тебя есть, Эмия?» «Документы?» «Да, паспорт, права, кредитки. Хоть что-нибудь, на чем написано твое имя». «Нет». Она, рвясь сюда, об этом не думала. Зачем? Верила, что хватит слов, привыкла, что правде верят, а ложь за версту чувствуют. Но на земле не так. На земле требовались бумажки, а доверие здесь в обрез, дефицит. «Подожди». Вздохнула, приблизилась к Дарину, коснулась неожиданно твердого мужского плеча, запиталась. Если не запитается от кого-то, как от батарейки, опять потеряет сознание. Уже плавала, знает. «Видишь?» И вызвала в воздухе образ светящегося флакона с манной, которую уже показывала в подъезде. Грустно улыбнулась, увидев вытянувшееся от удивления лицо человека, не просто уставшего от бури мыслей, эмоций и неотвеченных вопросов, но человека, находящегося на грани неслышного нервного срыва, немой мужской истерики. «Он твой. Твои 100 единиц. Твоя новая жизнь. Когда перестанешь верить, просто посмотри на правую ладонь. Перестанешь — снова посмотри». И вышла из кухни, накинула пальто и, ведомая любопытством, пересекла комнату, чтобы выйти на балкон. Вид открывался так себе, но ей нравилось все. Темно-серая лента асфальта вдоль домов, талые пласты снега на газонах, снега грязного, неаппетитного. Когда-то он был белым, но после — пыль с дороги, выхлопные газы, грязь. Пустой тюремной зоной смотрелась безлюдная, окруженная сеткой баскетбольная площадка. Внутри ни детей, ни корзин на штангах, ни футбольных ворот. Кто-то смотрит на этот пейзаж всю жизнь вдыхает одни и те же запахи. Сырости весной, одуванчиков летом, прелых листьев осенью, морозы и угля зимой. В проме между домами ей были видны торчащие трубы старых и одноэтажных приземистых изб. Бердинск. Земля. Эмия совсем забыла, как здесь сложно. Всюду чувства, эмоции, напряжение. И ты, закованный в тело, то тело, которое постоянно отрабатывает химические процессы, вынужден быть протестированным 100 раз в минуту. Поддашься ли очередному страху, злости? Или же отыщешь в себе силу не только не испугаться, но и найти то, чем поделиться? Здесь будто океан и вечный шторм. С рождения ты маленький и чистый, но месяцы и годы превращают тебя в изношенного препятствиями и обмотанного прочной броней худосочного духа. Мол, не подходи, я уже знаю, как на тебя реагировать, я уже здесь все знаю. Она действительно забыла. На небе не было шторма, там было спокойствие, где не нужно сражаться и пытаться выжить в бесконечной борьбе за себя самого. А здесь нелепо, ужасно, скоротечно, как в бурлящей реке, где к берегу почти никогда не прибивает. И ты все ищешь руками плот, а ногами дно, все всматриваешься в чужие лица в надежде на то, что кто-то ответит улыбкой, поделится теплотой, отогреет пониманием. Если таких не находится, черствеешь. Идя сюда, она не подумала о том, что Дарин, в отличие от нее, свои 24 с лишним года жил в этом шторме. Боролся за выживание, терял выдержку, терпение, надежду, силы. Кто его грел? Когда? Возможно, никто и никогда. И потому есть шанс, что Эми он поверить не сможет. Из-за бронебойного кокона «мне было плохо много раз» окажется не в состоянии почувствовать чудо, вид которого с рождения забыл. Ей хотелось плакать, и это было так трогательно, так нежно. Эфина не чувствует боли, но она человек, и у нее в груди ныло от печали. Сможет или нет? Начислять баллы, сидя наверху, так легко. Ходить ногами здесь, внизу, тяжело. сможет или нет. Он смотрел на правую руку так долго, что заболели глаза. Ненадолго клал ладонь на колено, пытался делать вид, что все в порядке, все как обычно, а потом поднимал и разворачивал. И на ней, прямо под кожей, снова плавали похожие на проникших в его кровь светлячков огоньки. Его опоили, одурманили. Только он не ел и не пил. Так устал? Нет, так не устают. Вывод напрашивался только один. Она говорит правду. Она Эфина. И только что подарила ему 100 единиц манны. Мозг Дарина, как упершийся 4 конечностями перед жертвенными воротами баран, отказывался поверить в очевидное. Что же это за светящиеся точки? Он тер ладонь, чесал ее, пытался их поймать, надавливал, тряс рукой, даже хлопнул ей по столу так, что дрогнул стакан и ложки. Огоньки, как непуганные рыбки, продолжали спокойно перемещаться под кожей. «Значит, ты Эфина?» «Значит». Торчала возле трансформаторной будки, как идеальная проплешина, шляпка колодезного люка. Неслись за 5-этажкой машины, гудел вечерний проспект, зажглись фонари. Эмия чувствовала, как мнется Дарин, не может ни воспринять тот факт, что она богиня, ни опровергнуть его. И все сжимает пальцы правой руки, будто влитая под кожу манна, жжется или щекочет. Смешно. Ему было не смешно. У меня даже нет хорошего чая. Наверное, ему вспоминались сказки о том, что нагрянувших гостей, ангелов, колдунов, всяческих жителей небес, следует потчевать чем-то вкусным. И не нужно. И накормить тебя нечем. Эмия повернулась, посмотрела на него тепло, добро, улыбнулась. «Бывает и так». «Я... прости, если это невежливо, но сегодня я устал. Мне лучше проводить тебя домой». Кроткий вздох и смущение. «Только идти мне некуда. Дома нет, документов нет. Оракул дал мне только одежду и сумку. И еще поместил туда, куда я назвала. По координатам этого места, то есть к тебе». «Почему ко мне?» Ему хотелось курить, она чувствовала кожей. И еще он мерз, стоя рядом с ней в одной рубахе. «Может, пойдем в комнату и там поговорим?» Себе он постелил на полу и теперь сидел возле запасной подушки, которую отыскал в шкафу, опираясь спиной на рифленую дверцу шкафа. Свет только из коридора, в комнате темно. Эмия сидела на кровати и говорила. А он думал о том, что верил в то, что научился сражаться со всем. Пацанами, отбиравшими у него стипендию, грубиянами, слишком требовательными шефами, лживыми друзьями, сумел выжить в неласковом к нему мире, пережил боль от раннего крушения иллюзий, успешно гнал от себя страх скорой смерти. А вот с ней справиться не мог, со странной гостьей. Слушал про некий Астрей, про порядки на небесах, про ее работу, танец с роботом, и все никак не мог понять, выдумка это или правда. Пацан внутри него вдруг ожил, воспринимал каждое слово былью, но взрослый уже и рациональный дар знал. Сказок нет, нет их. Он так и заснул, постепенно склонившись к подушке, лежащей поверх старого матраса, слушая про собственное фото на ее мониторе, про оракула, про старших, которые гнались за ней по пятам.